Вообще все, что не касается Северо-России и соседних с ней стран, шло до скучного в соответствии с нашим вариантом истории. Так вот, в 1721 году эти три державы нанесли Швеции сокрушительное поражение. Речь Посполитая очистила свою территорию от шведских войск. Северо-Россия заполучила всю Финляндию. А вот Россия получила выход к морю через Латвию и, не поверите, Петр I сделал своей столицей Ригу. Впрочем, полагаю, это спасло немало жизней, если вспомнить, сколько народу в нашем мире погибло на строительстве Петербурга. Как и у нас, Петр помер в 1725, но здесь он успел выдать свою дочь Елизавету за наследника Северорусского престола. Это и создало почву для дальнейшей интриги. Когда в 1741 году в результате очередного дворцового переворота был свергнут малолетний царь Иоанн, а с ним и власть Берна, именно Елизавета оказалась самым вероятным наследником, но она к тому моменту была вдовствующей королевой Северо-России. Последовала длинная цепь переговоров и интриг, в ходе которых Россия и Северо-Россия вступили в унию. Как им удалось объединиться, ума не приложу. В России был крепостной строй, Северо-Россия крепостничества и не ведала. Россия была абсолютной монархией, Северо-Россия – конституционной, где пять составляющих ее земель – Ингрия, Псков, Новгород, Эстония и Финляндия – имели большие возможности в самоуправлении. Но с тех пор, начиная с Елизаветы, самодержцы российские стали именоваться императорами всероссийскими, королями северорусскими. При этом где-нибудь в Торжке они могли казнить и миловать по своему усмотрению, а уже в Старой Руси приговоры выносил только независимый земский суд. Столицей унии, как вы уже узнали сами, стал Петербург. Далее внешняя политика империи складывалась по нашему варианту истории. Столицу, кстати, из Риги в Москву вернул еще Петр II, так что в унии официально было две столицы. С подобным положением дел одним ударом покончил Николай I. Отметив столетие унии в 1841 году, он своим указом ввел королевство Северо-Русское в состав Российской империи. Все права самоуправления земель были уничтожены, дума распущена. Столицей империи, впрочем, был провозглашен Петербург. Наверное, Николаю не хотелось переезжать. Все царские резиденции, между прочим, здесь в наличии, включая Петергоф, Павловск, Царское село и Ораниенбаум. А вот Гатчина построена еще гроссмейстерами ингерманландского ордена. Интересно будет на нее посмотреть. Разумеется, после этого были восстания, возникло множество тайных обществ. Большей частью они боролись за независимость Северо-России. Безуспешно, впрочем. В 1848 году по всем северорусским землям прокатилось мощное восстание, жестоко подавленное властями. Уже в 1862 году Александр II возвратил многие права самоуправления землям, но вернуться к унии так и не решился. Как я понял, партия северорусского сопротивления здесь не менее сильна, чем польского. Похоже, действуют они совместно. Кстати, за счет того, что в Северо-России не было крепостничества и действовали более либеральные законы, здесь очень быстро развивались промышленность и торговля. Сейчас это самый развитый экономический регион империи. Находится примерно на уровне Германии по среднедушевым показателям, хотя население здесь 15 миллионов. Ну а все остальное, включая турецкие войны, дуэль Пушкина и Цусиму, вполне соответствует нашему варианту развития. Есть, конечно, еще вопросы, на которые стоит найти ответы. Это я и собираюсь сделать в ближайшее время, благо устроился на работу в библиотеку университета. В комнате воцарилось молчание. Наконец Алексей произнес: «Значит, история все-таки нивелирует колебания и возвращается на магистральный путь развития». «Не уверен», — покачал головой Санин. «130 орденских лет, 360 лет независимой Северо-России, еще 100 лет в унии даром пройти не могли». «Да», — вдруг воспрял духом Павел, — «в 20 веке все может сложиться по-иному». «Уж я постараюсь», — тихо процедил Алексей. Санин обвел их печальным взглядом. Алексей, уже в форме курсанта мичманской школы, сидел в гостиной двухкомнатной квартирки Санина на Привокзальной улице. Профессор снял ее через день после того, как начал работать в библиотеке университета. Невзрачный доходный дом, темная, редко убираемая лестница. Павел не переехал к нему, а поселился в рабочем бараке, в комнате, которую предоставило ему депо. Алексей прожил две недели с профессором, но теперь, когда война была объявлена, а на призывном участке сообщили, что, несмотря на утрату документов об окончании гимназии, Принято решение послать его в школу мичманов в Хельсинки, он готовился к отъезду. «Уж извините», – протянул Санин, – «на вокзал вас проводить не смогу, работа». «Решились, стало быть, не страшно, вы ведь знаете, что предстоит, война, вещь жестокая, а дальше, офицеру в 17-м тяжеловато придется». «Решился», – кивнул Алексей, – «вот, чтобы не было ни расстрелов, ни позорного поражения я иду туда». «Вы что же надеетесь изменить ход истории?» Поднял брови Санин. «Надеюсь», — признался Алексей, — «потому и пошел в армию, что, с моей точки зрения, так будет проще добиться тех целей, которые я себе поставил. Вы ведь знаете, настанет время, когда все будет решать товарищ Маузер». «Знаю», — нахмурился Санин. «И каким же образом вы намерены вмешаться в историю?» «Я хочу не допустить коммунизма вообще», — отчеканил Алексей. «Это позволит сохранить множество жизней, особенно здесь, в России. Цивилизация в 20 веке будет развиваться свободней, богаче, правильнее. Кто знает, как правильно», — вздохнул Санин. «Уж не вы ли, 18-летний наивный юноша? Я знаю, как не надо», — жестко произнес Алексей. «Я знаю, что не надо пускать миллионы в расход и загонять в ГУЛАГ. Я знаю, что люди должны жить свободно, а не под гнетом коммунистической идеологии. Я постараюсь добиться всего этого. Я никогда и никому не буду навязывать своих взглядов, я лишь буду защищать мир от тех, кто навязывает свои цели, конечно, благородные», — кивнул Санин, — «но, стремясь изменить историю, вы берете на себя тяжкий груз ответственности. Кроме того, так или иначе вам придется убивать, и убивать много. Вы готовы к этому? Возможно, мне придется убить десяток, чтобы жили тысячи», — отозвался Алексей. «В таких вопросах, боюсь, арифметика не работает», — покачал головой Санин. «Вы действительно считаете, что можете решать, кому стоит жить, а кому – нет? Но я же буду убивать только тех, кто попытается организовать красный террор», – с напором произнес Алексей. «Я не собираюсь ни производить массовые расстрелы, ни поддерживать диктат. Они будут пытаться сделать это, а я постараюсь предотвратить. Их не так много. Если уж вы решили поворачивать историю народов, десятками жизней не ограничитесь», – вздохнул Санин. «Будут и безвинные жертвы. Именно вы окажетесь человеком, несущим ответственность за них. Кроме того, запомните одну вещь. Если вы попытаетесь бороться против чего-то, не предлагая альтернативной конструктивной программы, то обязательно придете к негативным последствиям. Сражаясь с красными чудовищами, вы можете превратиться в чудовище белое, столь же кровавое и ужасное. Ладно, надеюсь, вы все-таки сориентируетесь в этом безумном мире. Насчет необходимости хранить в тайне наши знания мы с вами уже говорили. Надеюсь, что и вы, и Павел вполне осознали. Первое, не навреди, и только второе, сделай лучше. Берегите себя. Надеюсь, у нас еще будут возможности поговорить на эту тему. Главное, чтобы вашу юношескую горячность не использовали нечистоплотные люди. Алексей и Павел стояли на перроне финляндского вокзала. Павел уже был одет по местной моде, в косоворотку, широкие штаны и сапоги. Он отпросился из депо всего на час, чтобы проводить друга, однако периодически поглядывал на вокзальные часы, опасаясь опоздать. Вокруг царила обычная вокзальная суета. Пробегали спешащие на поезд в Хельсинки крестьяне и рабочие. Они направлялись к вагонам третьего класса. Быстрыми шагами проходили разночинцы, младшие офицеры, интеллигенты, купчики средней руки. Их ожидали более комфортные вагоны второго класса. Около вагона первого класса в непринужденных позах стояли и беседовали штатские в дорогом костюме, с бриллиантовыми запонками на манжетах и тросточкой в руке, полковник артиллерии и дама в бархатном платье и широкополой шляпе, увенчанной бантами невероятных размеров. «Значит, все же решил на войну», — произнес Павел. «Зря. Ты ведь знаешь, что самые главные события скоро начнутся в Петербурге». «Да как тебе сказать?» – протянул Алексей, оглядываясь по сторонам. «Образование получить все же хочется, да и укрепиться в этом мире. А это лучший шанс сейчас, как говорят в шпионских романах, легализоваться». «Ну, образование», – хмыкнул Павел. «Хотелось бы, но я за учебники засяду только после революции. Ты ведь знаешь, что я решил, такой шанс упускать нельзя. Мы здесь можем изменить историю так, чтобы было меньше жертв, чтобы жизнь была счастливее. Я помогу нашим, чтобы коммунизм побыстрее победил во всем мире. Я думаю, для этого надо немногое, особенно с нашими знаниями. Тогда не будет многих жертв, войн, голода. Ведь все то, что ты говоришь о низком уровне жизни и жестком политическом контроле в Советском Союзе, было связано лишь с тем, что приходилось обороняться от враждебного буржуазного окружения. А если совершится всемирная революция, ну, не ухмыляйся ты. Почему я никак не могу объяснить тебе, что коммунизм – это действительно светлая идея, несущая счастье всему человечеству, что все будут жить свободно, богато, счастливо. Надо только очистить место этому новому миру. Роды – это всегда кровь. Скажи только одно, попросил Алексей, ты все-таки считаешь допустимым с оружием в руках загонять людей в свой социалистический рай? Мы не загоняем, воскликнул Павел. Мы лишь ломаем сопротивление старого, отжившего, боремся с теми, кто хочет жить за счет других. Ладно, Пашка, поморщился Алексей, поговорим об этом еще когда в отпуск приеду. До отправления поезда уже меньше 10 минут осталось. Давай хоть не идеологическим спором прощаться. Давай, кивнул Павел, береги себя. Слушай, когда вернешься, может, все же на Вуоксу съездим, на пикник. Хоть и в этом мире. Дмитрия Андреевича с собой пригласим, девушек возьмем, шашлычок пожарим. Здесь шашлыка еще не знают. Хорошо, улыбнулся Алексей. Шашлык, это здорово, особенно в твоей компании, и с девушками. Они обнялись. Затем Алексей подхватил саквояж и заспешил к вагону второго класса. Найдя свое место, он обнаружил, что Павел стоит на перроне у его окна и машет рукой. Алексей тоже помахал ему. Раздался звон вокзального колокола. Паровоз свистнул, и поезд начал набирать скорость. Павел, широко улыбаясь, шел около вагона, пока не кончился перрон, потом еще раз помахал на прощание. Алексей, высунувшись из окна, отдал ему честь. «Хороший он парень», — подумал Алексей, — «умный, добрый, надежный, только упертый в свой коммунизм. Ничего, даст Бог, еще образумится, когда увидит, во что это выливается. Тогда поговорим еще и, может, вместе многое сделаем». Странная мысль пронзила его сознание. «Я больше не боюсь», — вдруг понял он. «Мне не страшно, что я в чужом мире, в чужом времени, без родителей, без большинства знакомых. И пропал этот страх в тот момент, когда я поставил себе цель. И я больше не чужой в этом мире. И Пашка больше не боится. Не боится после того, как начал работать в депо. Освоился? Нет, тоже поставил себе цель. И я знаю какую. Неужели мы обречены столкнуться с оружием в руках? Нет, этого не будет. Не должно быть. Это неправильно». Эпизод 3. Пути дороги. «Господа курсанты, мать вашу так раз так, на огневой рубеж шагом марш!» – проревел мичман Костин. «Кажется, сегодня Костин особенно крепко набрался», – шепнул Алексею его сосед в строю Павел Набальсин. Мичман Костин, служивший преподавателем огневой подготовки в Хельсингском морском корпусе, не был профессиональным моряком. Чин и должность этот 55-летний, обветренный всеми ветрами человек получил всего лишь несколько лет назад благодаря каким-то своим давним связям на флоте. Говорили, что родился он в Старой Руси, в семье не то приказчика, не то попа, и о его похождениях ходили легенды. Говорили, что в 16 лет он сбежал из дома, потом путешествовал где-то в притоках Амазонки и мыл золото на Аляске, участвовал в каких-то невероятных экспедициях в Африке, сражался на Англобурской войне и еще десятки других войн в самых отдаленных уголках земли, охотился за преступниками, за голову которых было объявлено вознаграждение в США и Мексике. Говорили, что когда-то он сколотил огромное состояние в Америке, но потом спустил его в казино Нового Орлеана и, лишь переболев всеми мыслимыми тропическими болезнями, объехав весь свет и почувствовав, что чертовски устал, он вернулся в Россию, явился к какому-то своему гимназическому однокашнику, занявшему к тому моменту высокий пост в штабе Балтийского флота, и попросил пристроить его. Правда это или нет, никто из курсантов не знал, но любой, кто пробыл в Хельсингском морском корпусе хотя бы неделю, четко понимал две вещи. Никто не в состоянии поглотить столько алкоголя за единицу времени, как мичман Костин, и никто не стреляет лучше мичмана Костина. Мичман был не просто великолепным стрелком, он был богом стрельбы. Из револьверов, автоматических пистолетов и винтовок любых моделей и систем, навскидку, на скорость, на дальность, с двух рук, из любого положения в любое время и в любой степени опьянения по мишеням висящим, стоящим, движущимся, летящим он бил без промаха. Занятием со стрелковым оружием в морском корпусе предпочтение не отдавалось. Командование требовало от курсантов скорейшего освоения тех дисциплин, которые должны были пригодиться им в будущей морской службе. Умение обращаться с личным оружием считалось делом десятым. Особо искусной стрельбы от обучающихся никто не ожидал. Костин это знал и не слишком мучил курсантов. Существовало ли вообще что-либо интересующее этого человека, кроме виски и коньяка, было тайной для всех, включая начальство. Впрочем, тир он содержал в образцовом порядке, дисциплину свою преподавал доходчиво и ни с кем не конфликтовал, что всех устраивало. Вот и сейчас, явно скучая, прочитав наставление безразличным голосом, Костин приказал приступить к стрельбам, поморщился, увидев, как берут оружие курсанты, и демонстративно отвернулся. Когда грохот револьверных выстрелов смолк, он лениво скользнул взглядом по изрешеченным мишеням и, крякнув, произнес: «Все, как всегда, отстрелялись отвратительно, свободны». «Татищев», — произнес Набальсин, явно не без удовольствия откладывая револьвер, — «через полтора часа встречаемся в кафе «Юха». У Симонова день рождения, он угощает. Сегодня день шампанского. Ура!» «Конечно», — улыбнулся Алексей, — «только вот с деньгами туго. Вряд ли я смогу принести достойный подарок». «Не бери в голову», — махнул рукой Набальсин, — «подарим совместный. С тебя гривенник. А сам на рубль потратишься?» — уточнил Алексей. «Не твоя печаль», — хохотнул Набальсин. «Мы же не купцы, чтобы деньгами считаться. Сейчас у меня больше денег, я и плачу. Потом, когда будет наоборот, заплатишь ты». «Спасибо», — кивнул Алексей. «Я этого не забуду». «Ты сейчас куда?» — осведомился Набальсин, направляясь к выходу из тира. «У меня еще одно дело», — махнул рукой Алексей. «Встретимся у Юха». «Ну, давай, до встречи», — улыбнулся Набальсин и вышел. Из курсантов в тире остался один Алексей. Костин рассматривал стволы и спусковые механизмы револьверов, стоя к нему спиной и, казалось, не замечая его присутствия. Вздохнув для храбрости, Алексей направился к мичману. Он хотел обратиться к нему как положено по уставу, но буквально за секунду до того, как он произнес заготовленную фразу, Костин, не оборачиваясь, буркнул: «Тебе чего?» Замешкавшись на миг, Алексей все же перевел дух и как можно более ровным голосом произнес: «Научите меня стрелять, господин мичман». Возникла пауза. Медленно повернувшись в полоборота к курсанту, мичман, склонив голову, внимательно посмотрел ему в глаза. «Тебе зачем?» «Хочу научиться стрелять», — почему-то смутившись, отозвался Алексей. Теперь мичман полностью развернулся к нему. «По какой специальности ты проходишь обучение?» «Палубная артиллерия, господин мичман», — отчеканил Алексей. «Ну и зачем тебе, человеку, который готовится командовать 12-дюймовыми орудиями, стрельба из револьвера и винтовки?» — скривился Костин. «Общие знания ты получаешь, как и все, но хочешь большего». «Зачем? Я будущий офицер и хочу владеть всеми видами оружия», — пояснил Алексей. Костин снова пристально посмотрел ему в глаза, после чего отвернулся и подошел к стоящему у стены шкафчику. Открыв его, извлек бутылку виски и стакан, выдернув пробку зубами, наполнил стакан до половины, закрыл бутылку, вернул ее в шкафчик, крякнув, выпил виски, шумно втянул носом воздух и, не поворачиваясь к собеседнику, произнес: «Нет, ты думаешь о другом. Ты знаешь, в кого собрался стрелять, но не хочешь говорить». «Не говори, мне безразлично. Скажи, что ты хочешь от меня». Он вернул стакан в шкафчик, закрыл его, повернулся и вновь подошел вплотную к Алексею, глядя ему прямо в глаза. От этого пронизывающего взгляда холод пробежал по спине у юноши. Сбиваясь, объяснил: «То, чему нас учит, стрельба в тире. В боевых условиях это непригодно. Я хочу научиться, как вы, мгновенно выхватывая оружие, быстро перемещаясь, стрелять по движущимся мишеням». «Без основы у тебя это все равно не получится», — пожал плечами Костин. «А основа — это вот такая пальба в тире из основных позиций по осточертевшим белым кругам с черным центром». «Скучно, юноша. Я хочу научиться стрелять», — насупился Алексей. «Если надо, я часами буду палить по этим самым мишеням. Но я хочу». «Стреляй», — перебил мичман, отходя в сторону. «Я не помешаю. Приходи в любое время и пали в свое удовольствие». Алексей остановился в замешательстве. «Но вы мне поможете?» «Зачем?» — хмыкнул Костин. «Дурное дело нехитрое. Наводи и пали». Алексей еще больше смутился. Мысли беспорядочно роились в голове. Наконец, собравшись с духом, он произнес ровным голосом: «То, чем вы владеете, нечто большее, чем наводи и пали. Я хочу научиться этому». Мичман расхохотался. «Так вот оно что», — процедил он, когда его внезапное веселье столь же неожиданно прекратилось. «Ты хочешь, чтобы старый стрелок раскрыл тебе секреты своего мастерства? Умный мальчик, узнаешь, как надо, и сразу станешь лучшим». Он вдруг стал совершенно серьезным. «Нет никаких секретов. Надо много работать, сжечь гору пороха, потратить кучу патронов. Вот и все. Так я готов оглохнуть от пальбы», — почти прокричал Алексей. «Я готов проводить здесь все свободное время. Но мне нужны вы, чтобы показать, как правильно, а как неправильно. Глохнуть от стрельбы не надо», — сочувственно и даже как будто игриво произнес Мичман. «Слух для стрелка — первое дело. Полагаться только на глаза — недопустимая роскошь. Когда перестрелка ведется в джунглях или поселке, как только враг появляется в зоне видимости, туда уже должна лететь пуля. Иначе ты труп. Понял? Понял», — растерянно произнес Алексей. «Ни черта ты не понял, но поймешь», — проворчал Костин. «Ладно, возьми первый секрет, стрелка». Он гулко хлопнул себя ладонью по мощной груди. Алексей непонимающе смотрел на него. «Чего вылупился?» — прорычал Костин. «Повторяй». Алексей не сильно хлопнул себя ладонью по грудной клетке. «Понял», — склонил голову на бок Мичман. «Нет», — признался Алексей. «Смотри еще раз». Костин снова гулко хлопнул себя по груди. «Опять не понял. Дыхание, дурак. Когда ты зажат, когда дышишь неровно, меткого выстрела быть не может, да и с реакцией всегда запоздаешь. Это первое. А ну, грудь колесом, глубокий вдох, и хлопни себя так, чтобы грудная клетка как барабан гудела». Расправив плечи и сделав глубокий вдох, Алексей с силой хлопнул себя по груди. «Уже лучше», — удовлетворенно кивнул Костин. «Сейчас пойдешь на огневой рубеж, и постоянно помни о дыхании. Пока твоя задача – держать корпус прямо, дышать свободно, не зажиматься. Если сможешь, сразу увидишь, насколько точнее будут выстрелы». «Ну вот, а вы говорите, секретов нет», – ухмыльнулся Алексей. «Хрен это китовый, а не секрет», — со свойственной ему простотой бросил Костин. «Этот секрет, если не дурак, ты должен был раскрыть и без меня на первом месяце занятий. Тоже относится и к другим таинствам. Ну, не тушуйся, все расскажу, ничего не скрою. Ты только одно пойми: и в тире, и на поля боя, и когда пьяный бандит к кобуре тянется, никакие секреты тебя не спасут. Спасет тебя только одна простая вещь, которую все знают, но никто не понимает. Я, парень, вижу, ты умный интеллигент, интеллектуал. Так вот, выброси к чертям собачьим всю свою интеллектуальность. Мозги в бою тебе не в помощь. Ум, он часто ошибается и всегда запаздывает. Если хочешь, чтобы с дыркой в башке хоронили твоего врага, а не тебя, на рассудок не полагайся, полагайся на это». Он ткнул заскорузлым пальцем в грудь Алексея. «Только там ты четко знаешь, в какой миг надо спустить курок, а в какой стрелять нельзя ни в коем случае. Только там ты поймешь, когда увидишь 10 противников, кто из них опасный стрелок, а кто дерьмо собачье, что из 5 шагов слона промахнется. Только там ты почувствуешь, за каким валуном засада, а какая позиция безопасна. Слушай свою интуицию, парень, мозги отключи. Мозги нужны, очень нужны. Они могут вытащить тебя, но могут и погубить. В пиковой ситуации всегда полагайся на интуицию. Она не подведет. Только так в любой передряге останешься цел. Только так будешь стрелять без промахов, куда надо и когда надо. Но над этим надо работать. Много, упорно. Надо научиться затыкать это трепло, что сидит у тебя в голове, что все время лезет со своими никчемными советами, и прислушиваться только к своей интуиции. Он вдруг сделал шаг назад и резко поменял тон. «Хватит болтать. Курсант Татищев, на огневой рубеж шагом марш». Октябрьский ветер гнал опавшие листья по кривой улочке Литейной Слободы. Кутаясь в короткое пальтишко, Павел подошел к одному из примостившихся на окраине Слободы домиков и постучал условным стуком. 2 частых удара, потом еще 3 с интервалом в секунду. Через полминуты дверь открылась, впуская его в прихожую небольшой квартирки, расположенной на первом этаже. Когда Павел вошел, открывший ему Йохан Круг, рабочий Невского завода, осторожно выглянул на улицу, проверяя, не привел ли гост шпиков, однако ни единой живой души в пределах видимости не усматривалось. Павел тем временем прошел в комнату. Тот факт, что рабочие в здешнем Петербурге жили в отдельных квартирах, сильно удивлял его поначалу. Воспитанный на фильмах советской поры, он был убежден, что труженики ютились в бараках и подвальных помещениях, по нескольку семей в одной комнате, разделенной занавесочками или тонкими дощатыми перегородками. Однако, к его удивлению, Такой быт оказался свойственен лишь для разнорабочих и сезонных рабочих, приходивших в город на заработки из деревень. Петербургский же пролетариат проживал в уютных квартирах, иногда с отдельным выходом на улицу, как у круга, в двух-трехэтажных домиках и флигельках. Некоторые рабочие, имевшие большой стаж или выбившиеся в мастера, даже обзаводились собственными домами или снимали многокомнатные квартиры в более престижных районах. Кроме того, люди, постоянно работавшие на петербургских заводах и фабриках, могли позволить себе неплохой стол и вполне приличную одежду. В общем, уровень жизни петербургского пролетариата был существенно выше того, который ожидал увидеть Павел, и уж точно выше того, который он представлял себе по литературным произведениям и фильмам о 20-30-х годах. А уж, как полагал Павел, в описании быта первых лет советской власти пропаганда вряд ли сильно ухудшала положение дел. Получалось, что революция существенно понизит уровень жизни трудящихся. Впрочем, поразмыслив, Павел пришел к выводу, что это неизбежный момент обострения классовой борьбы. Пройдя в комнату следом за гостем, Йохан Круг подошел к столу, отодвинул ящик и, повернувшись к Павлу, торжественно произнес: «Уполномочен сообщить вам, товарищ Федор, что сегодня, 15 октября 1914 года, вы приняты в члены Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Поздравляю!» Он вручил Павлу партбилет. Бережно приняв книжицу, рассмотрев ее и положив в карман, юноша пожал протянутую ему руку товарища по партии и произнес: «Благодарю за доверие. Не сомневаюсь, что ты оправдаешь его. Кстати, мне передали, что товарищ Ленин очень высоко оценил твою антивоенную статью для «Правды». Спасибо!» Павел затрепетал от восторга. «Что-нибудь еще я могу сделать?» «Конечно, работы куча», — улыбнулся Круг. «Но, как ты понимаешь, одними статьями дело ограничиться не может. Революция — это не только митинги и прокламации. Это еще и подпольная работа, стачки, стычки с жандармами и прочее. Заниматься этим — удел отважных. Мы верим в тебя. Партийная организация Петербурга сейчас более всего нуждается в переброске нелегальной литературы из-за рубежа. После того, как фронт протянулся от Балтийского моря до Черного и пересек Кавказ, практически единственным каналом поступления литературы осталась Скандинавия. Мы хотим, чтобы ты перешел из депо в состав одной из паровозных бригад на линии Петербург-Хельсинки и посодействовал в перевозке литературы. Сейчас это не слишком сложно, после того, как многие железнодорожники были мобилизованы в армию. Дерзай, выполню любое задание партии», – отчеканил Павел. «Отлично», – улыбнулся Круг. «Мы верим в тебя. Политически ты хорошо подкован и быстро осваиваешь паше учение. Пришла пора, товарищ, заняться еще вот чем». Он снова выдвинул ящик стола и взял из него револьвер системы «Наган». «Приходи в воскресенье к 8 утра на Витебский вокзал. Поедешь за город с группой дружинников осваивать стрелковое дело. Пришло время браться за оружие, товарищ. Скучнейший ты человек, Леха», — бросил на Бальсин, ловко вырывая книгу из рук Алексея. «Что здесь у нас?» «Ага, немецкая грамматика. Слушай, что ты время зря тратишь? С немцами не болтать надо, а из орудий по ним палить. Сколько продлится война?» — спокойно отозвался Алексей. «Года 3. Потом, мир. А там, как ни крути, с немцами придется выстраивать отношения». «Эк ты хватил», — хохотнул Набальсин. 3 года. Я думаю, к концу лета мы будем в Берлине. Я лишь надеюсь, что успею хоть в финальных операциях поучаствовать. Выпустит-то нас, даже по ускоренной программе, только к маю». «Поучаствуешь?» — поморщился Алексей. Он с трудом сдержался, чтобы не сказать приятелю о том, что у России впереди поражение 15-го года и длительная окопная война. «Помнишь, в июле на Дворцовой площади орали: шапками закидаем, мир заключим только в Берлине. А как армию Самсонова разбили, так опомнились, хоть и не все. Противника уважать надо. Посмотри, сейчас январь 15-го. На южном направлении наши войска сидят в Карпатах, а на севере вообще отступили от границы». «Нет, друг, это надолго. По весне переломим», — скривился Набальсин. «Да я вообще не про то. Ты что, в дипломатический корпус готовишься? Ты будущий морской офицер. Но сейчас время упущено. Чего догонять? Другие дела, иные заботы. Твое дело морское. Да что я все о службе. Тебе 19 лет, как и мне. Что у тебя, других занятий нет, кроме как учить немецкий и без устали палить в тире у Костина? В вечеринках наших почти не участвуешь. Посмотри, сколько барышень симпатичных по Хельсинки ходит. А ты? А я к службе отечеству готовлюсь, объяснил Алексей. Как думаешь, что будет для нас самым важным после войны с немцами? Набальсин помрачнел. Я думаю, эти остолопы опять на Дальний Восток попрутся, Японии мстить. Глаза бы мои этого не видели. Что же ты так? Поднял брови Алексей. Татищев еще больше нахмурился. Набальсин. Я потомственный морской офицер. Мои предки начали служить еще в 16 веке, при Карле Стюарте. Я знаю, что такое служба Отечеству, но я северорусский дворянин. Прости меня, я знаю, что ты великоросс, но я-то нет. Моя отчизна – Североруссия, и у нее нет интересов на Дальнем Востоке. Это московские идиоты затащили нас в бойню под Цусимой. Да, ты теперь прекрасно знаешь, что Балтийские и Северные флоты империи практически полностью северорусские, а у Североруссии нет единых интересов с Российской империей. Мы европейская, а не евразийская держава. Из-за унии с Москвой мы потеряли колонии на Тайте, а могли бы приобрести много больше, возможно, даже основались бы в Австралии. Вместо этого все развитие пошло в Сибирь и на Дальний Восток, который нам практически не нужен. Алексей покачал головой. То, что на флоте и в Североруссии вообще сильны националистические тенденции, он знал, но впервые столкнулся с ними столь явно. Понизив голос, он произнес: «То, что ты говоришь, попахивает требованием возврата к унии, если не...» «Именно, зло оскались», – прошептал Набальсин. «Североруссия должна вернуть себе независимость. Об этом уже почти открыто говорят и в офицерских кают-компаниях, и среди гражданского населения. Но это же развал империи», негромко произнес Алексей. «Ай, черт с ней», махнул рукой Набальсин. «Лично мне не нужна империя, пусть и великая, если я в ней не обладаю теми правами, которые мои предки получили больше 500 лет назад еще от князя Андрея. Мне сначала нужны свобода и уважение к моим правам, а уже потом, величие державы. Московиты усилили нас ресурсами и населением, но принесли в нашу европейскую жизнь рабскую душу Востока. За это их здесь и недолюбливают. Прости, Леша, если задел тебя чем. Ничего, пожал плечами Алексей. А скажи, Татищев, голос Дневального грохнул под сводами казарм. Вас ожидают у подъезда. Ладно, потом поговорим, буркнул Алексей, поднимаясь. Он вышел, миновал длинный коридор со сводчатым потолком, спустился по широкой лестнице, козырнул часовому, свернул в комнату, отведенную для встреч курсантов с посетителями, и остолбенел. Там его ожидал Павел Сергеев. Бывший студент Петербургского университета был одет в потертый пиджачок, широкие штаны и сапоги, которые обычно носили небогатые рабочие. Его полушубок и шапка висели на вешалке у стены. В первую секунду Алексей ощутил какое-то чувство опасности, исходящее от старого приятеля и от того непонятное. Чувство опасности мичман Костин заставлял Алексея нарабатывать ежечасно и ежеминутно, иногда весьма экстравагантными методами. Например, внезапно нанося ученику не слишком сильные, но весьма болезненные удары. Когда противник потянулся за револьвером, тебе уже поздно хватать оружие. Ты должен был отреагировать на его желание выстрелить, постоянно повторял он. Еще заходя в комнату, ты должен увидеть того, кто опасен. К удивлению Алексея, по прошествии некоторого времени он и в самом деле как будто стал слышать внутренний голос, предупреждающий об опасности. Необъяснимым образом он совершенно четко осознавал, какой человек, несмотря на его грозный вид и громкие речи, вполне безобиден, а какой по-настоящему готов к решительным действиям, хоть и держится в тени и никак не выражает угрозу. Со временем интуиция окрепла настолько, что Алексей даже несколько раз совершенно спонтанно отразил молниеносные выпады мичмана, а однажды на вечеринке не дал разбиться стакану, подставив руку еще до того, как Набальсин задел его локтем. И вот теперь, когда Алексей вошел в комнату для встреч, внутренний голос подсказал, что ожидающий его Павел чем-то опасен. Отринув наваждение, Алексей направился к приятелю, обнял его за плечи и произнес: «Здравствуй, какими судьбами?» «Вот», — широко улыбнулся Павел, — «уже 2 месяца помощником машиниста между Питером и Хельсинки болтаюсь. Извини, что раньше не зашел, мы здесь очень мало стоим. Я только 2 раза сюда выбирался, но ты то на занятиях, то в наряде. А вот теперь повезло». «Ну, спасибо, что зашел», — отозвался Алексей. Он знаком пригласил приятеля за стол, расположенный у окна, выходящего на улицу, и сам сел напротив Павла. «Слушай», — быстро проговорил Павел, Может, Дмитрию Андреевичу записку черкнешь, я передам. Нет, спасибо, улыбнулся Алексей. У нас через неделю отпуск, 5 дней. Разрешена поездка домой, с оплатой проезда за счет казны. Я его сам навещу. Письмо ему позавчера послал. Ты сам-то его часто видишь? Конечно, раз-два в неделю. Завидую. Как он? Мне он все больше пишет о своих научных изысканиях. Новый адрес его ты знаешь? Дмитрий Андреевич снял двухкомнатную квартирку с мебелью и помещением для прислуги. Живет как барин, с горничной. Похоже, с ней и живет. Видная такая барышня. Жалование библиотечное, конечно, не ахти, я сейчас больше получаю. Но он выпустил цикл статей по истории, вызвавших скандал. Теперь его часто приглашают читать лекции в разные научные общества. В общем, жизнь бьет ключом. Это он любит, скандалы вызывать, улыбнулся Алексей. А вообще он молодец. Они замолчали. А знаешь, после минутной паузы произнес Павел, ты стал заправским офицериком. Правда, ты зашел, я аж остолбенел. Выправка, взгляд надменный, белая кость, голубая кровь и все такое. Алексей смутился. Впервые он взглянул на Павла не как человек 21 века, а как курсант императорского морского корпуса выпуска 1915 года, и ужаснулся. Перед ним сидел рабочий паренек, ничем особо не отличавшийся от тех, кого Алексей постоянно видел на улицах, и, как он понял теперь, тех, кем придется командовать, когда, получив офицерские погоны, он окажется на корабле. Внезапно он ощутил между собой и Павлом стену отчуждения и испугался. «И как ты думаешь дальше жить?» – произнес он вдруг. «Так и будешь паровозы гонять?» Павел улыбнулся и с видом человека, обладающего сокровенным знанием, понизив голос, произнес. «Я-то знаю, как я дальше буду жить. А вот ты как, ты же понимаешь, всего 2 с небольшим года осталось. Вот я и постараюсь, чтобы через 2, и 22, и 222 года все по-другому было», – перебил Алексей. «Не дури», – покачал головой Павел. «Историю не переделаешь, а уж революцию тебе точно не остановить. Российская империя прогнила, ее конец предрешен». «Предрешен», – кивнул Алексей. «Но кто сказал, что на ее месте обязательно должен возникнуть коммунистический монстр? Есть и другие пути, демократический, к примеру». «Опять ты за свое», – тяжело вздохнул Павел. «1000 раз говорено.